Глава 33. В Брюгге, куда Уллиншпигель попал в среду, в базарный день, он увидел, что по рыночной площади палач и его подручные волокут женщину, за которой следует толпа других женщин, вопящих и осыпающих ее зазорной бранью. Разглядев полосы красной материи, пришитые к ее одежде на спине и груди, разглядев у нее на шее камень правосудия, висевший на железной цепи, Уллиншпигель догадался, что эта женщина торговала юным и свежим телом своих дочерей. Ему сказали, что зовут ее Барб, что она замужем за Язоном Дарю, что в этом одеянии ей надлежит обойти все площади и в конце концов вернуться на большой рынок, где для нее уже воздвигнут эшафот. Уллиншпигель пошел за галдевшей толпой. Как скоро преступница вернулась на большой рынок, ее заставили взойти на эшафот и привязали к столбу, после чего палач насыпал у ее ног земли, а сверху травы, что должно было означать могилу. Еще Уллиншпигелю сказали, что ее уже секли в тюрьме. Далее ему повстречался Генри Кузнец, проходимец и поберушка, всех уверявший, будто его вешали в Вест-Ипрском костелянстве и показывавший на шее ссадины от веревок. Свое чудесное избавление он изображал таким образом. Повиснув в воздухе, он усердно помолился Гальской Божьей Матери, и в то же мгновение судьи удалились, веревка, уже не душившая его, лопнула, а он сам грохнулся на земь и спасся. Однако позднее Уллиншпигель узнал следующее. Этому избавившемуся от петли проходимцу, выдававшему себя за Генри Кузнеца, не возбранялось рассказывать небылицы по той причине, что он запасся грамотой от настоятеля собора Гальской Божьей Матери. Настоятель же снабдил его грамотой за то, что благодаря россказням мнимого Генри Кузнеца в собор отовсюду стекались и делали изрядные вклады все те, кто чуял виселицу более или менее близко от себя. И долго потом Гальская Божья Матерь именовалась заступницей повешенных. Глава 34. Между тем инквизиторы и богословы вторично заявили императору Карлу, что церковь гибнет, что влияние ее падает, что славными своими победами он обязан молитвам католической церкви, которая является верной опорой его могущественной державы. Один испанский архиепископ потребовал, чтобы его величество отрубил 6000 голов или сжег столько же тел, дабы искоренить в Нидерландах зловредную лютерову ересь. Его святейшее величество нашел, что этого еще мало. Вот почему, куда бы ни заходил бедный Уллиншпигель, всюду с ужасом видел он срубленные головы на шестах, видел, как на девушек накидывали мешки и бросали в реку. Видел, как голых мужчин, растянутых на колесе, били железными палками. Как женщин зарывали в землю и как палачи плясали на них, чтобы раздавить им грудь. За каждого из тех, кого удавалось привести к покаянию, духовники получали 12 солей. В Лувене он видел, как палачи зажгли костер пушечным порохом, и как на этом костре погибло 30 лютеран сразу. В Лимбурге он видел, как целая семья, мужья и жены, дочери и зятья, с пением псалмов зашла на костер. Во время казни только у одного старика вырвался крик. А Уллиншпигель, устрашенный и удрученный, шел все дальше и дальше по этой несчастной земле. Глава 35. В полях он отряхивался, как птица, как спущенный с цепи собака. При виде лугов, деревьев и ясного солнца на душе у него становилось легче. 3 дня спустя вошел он в богатое село Укле под Брюсселем. Возле гостиницы «Охотничий рог» его остановил дивный запах жаркого. Он спросил юного попрошайку, который, задрав нос, с наслаждением втягивал аромат приправ, в честь чего поднимается к небу сей праздничный фимиам. Попрошайка ответил, что после вечерни сюда должны прийти члены братства Толстая Морда, дабы отпраздновать годовщину освобождения Укле в стародавние времена, совершенного женщинами и девушками. Увидев издали шест с попугаем, а вокруг шеста женщин, вооруженных луками, Уллиншпигель спросил, давно ли бабы стали лучниками. Попрошайка, по-прежнему вдыхая аромат приправ, ответил, что при добром герцоге уклейские бабы с помощью таких же вот луков отправили на тот свет более 100 лиходеев. Уллиншпигель хотел еще кое о чем его расспросить, однако попрошайка объявил, что он алчит и жаждет, и не вымолвит ни единого слова, пока не получит потар на выпивку и закуску. Уллиншпигель из жалости выдал ему таковой. Попрошайка схватил потар, проскользнул точно лиса в курятник в охотничий рог и тотчас же возвратился оттуда с победой, держа в руках полкруга колбасы и краюху хлеба. Тут послышались приятные звуки тамбуринов и виол, и вслед за тем Уллиншпигель увидел многое множество пляшущих женщин и среди них красотку с золотой цепочкой на шее. Попрошайка, с лица которого не сходила теперь после того, как он наелся, блаженная улыбка, пояснил Уллиншпигелю, что юная красотка — царица всех лучниц, что зовут ее Митье, что она замужем за местным старшиной мессиром Ренонкелем. Затем он попросил у Уллиншпигеля еще 6 лиаров на выпивку. Уллиншпигель и в этом ему не отказал. Выпив и закусив, попрошайка уселся на солнышке и принялся ковырять в зубах. Как скоро Уллиншпигель привлек внимание поселянок странническим своим одеянием, они тотчас же заплясали вокруг него, приговаривая: «Здравствуй, пригожий богомолец! Издалека ли ты, богомолец, молоденький?» Уллиншпигель же на это ответил так: «Я иду из Фландрии, из прекрасного края, где много влюбленных девушек». При этом он с грустью подумал о Неле. «Какой же ты грех совершил?» — спросили они, перестав плясать. «Грех мой так велик, что я не смею его назвать», — отвечал он. «Зато у меня есть еще кое-что, и тоже изрядной величины». Бабенки прыснули и спросили, почему он странствует с посохом, с сумой и с прочими принадлежностями. «Я сказал, что за упокойные службы выгодны только попам. Вот и вся моя вина», — слегка прильгнув, отвечал он. «За службы попы, правда, получают звонкой монетой, но службы приносят пользу душам в чистилище», — заметили они. «Я там не был», — возразил Уллиншпигель. «Хочешь закусить с нами, богомолец?» — спросила юная миловидная лучница. «Хочу закусить с вами», — отвечал Уллиншпигель. «Хочу закусить тобой и всеми остальными по очереди. Ведь вы самое лакомое блюдо, какое только можно себе представить. Куда там арталаны, дрозды и бекасы?» «Господь с тобой!» — воскликнули лучницы. «Да этой дичи цены нет! Вам тоже красавицы!» — вернул Уллиншпигель. «Да ведь мы не продаемся!» — сказали они. «Стало быть, даром даете?» — спросил Уллиншпигель. «Даем!» — отвечали они. «Наглецам по шее! Хочешь, мы тебя сейчас измолотим, как сноб?» «Нет уж, увольте», — сказал Уллиншпигель. «То-то! Пойдем-ка лучше закусим», — предложили они. Они повели его во двор гостиницы, а он не отрывал веселых глаз от их юных лиц. Неожиданно во двор с великой торжественностью под звуки трубы, дудки и тамбурина, развернув стяг, вошли члены братства Толстой Морды, все до одного откормленные, вполне оправдывавшие уморительное это название. Они с изумлением уставились на Уллиншпигеля, но женщины поспешили им сообщить, что странник встретился им на улице, и морда его показалась им подходящей, вроде как у всех ихних женихов и мужей, а потому они пригласили его на праздник. Мужчины одобрили их, и один из них обратился к Уллиншпигелю. «А что, странствующий странник, не желаешь ли ты постранствовать по жарким и подливкам?» «У меня есть сапоги-скороходы», — отвечал Уллиншпигель. Направляясь в пиршественную залу, Уллиншпигель заметил, что по парижской дороге бредут 12 слепцов. Когда же они прошли мимо него, жалуясь на голод и жажду, он решил по-царски накормить их ужином за счет уклейского священника и в память о заупокойных службах. Он приблизился к ним и сказал: «Вот вам 9 флоринов. Пойдемте закусим. Чуете запах жаркого?» «Мы его за полмили почуяли, но, увы, без всякой надежды», — отвечали они. «На 9 флоринов можно наесться», — сказал Уллиншпигель. На руки он им денег, однако, не дал. «Спаси Христос», — поблагодарили слепцы. Уллиншпигель подвел их к небольшому столу, меж тем, как вокруг большого рассаживались члены братства Толстой Морды со своими женами и дочерьми. «Хозяин!» — твердо рассчитывая на 9 флоринов, с независимым видом молвили нищие. «Дай нам всего самого лучшего из еды и питья». Трактирщик слышал разговор о 9 флоринах. Будучи уверен, что деньги у них в кошелях, он спросил, чего бы им подать. Тут все они загалдели наперебой. «Гороху с салом, рагу из говядины, из телятины, из барашка, из цыплят. А кто, внезапно почуяв запах колбасы, все равно кровяной или же ливерный, не схватит ее за шиворот? Я ее видел, увы, когда глаза мои мне еще светили. А блины на андерлехтском масле есть? На сковородке они шипят, на зубах хрустят. Съел и кружку пива, хлоп! Съел и кружку пива, хлоп! А мне яичницу с ветчиной или ветчину с яичницей, верных подруг моей глотки. А дивное тушеное мясо кусочками есть? Эти гордые мясные великаны плавают среди почек, петушьих гребешков, телячьих желез, бычьих хвостов, бараньих ножек, среди уймы луку, перцу, гвоздики, мускату. И все это долго тушилось, а соус к ним 3 стакана белого вина. Нет ли у вас божественной вареной колбасы? Она такая кроткая, что когда ее лопаешь, она ни слова. Попадает она к нам прямо из сказочной страны с молочными реками и кисельными берегами, из сытного края блаженных бездельников, вылизывателей бессмертных подливок. Но где вы, листья осени минувшей? Мне жареные баранины с бобами, а мне свиные султаны серечь ушки, а мне четки из арталанов, только пусть там за место отче наш будут бекасы, а за место верую жирный каплун». На это им трактирщик с невозмутимым видом сказал: «Вам подадут яичницу из 60 яиц, путеводными столбами для ваших ложек послужат 50 жареных дымящихся колбасок, которые увенчают эту гору снеди, омывать же ее будет целая река крепкого фламандского пива». У бедных слепцов потекли слюнки. «Давай нам скорее гору и столбы, и реку», — сказали слепцы. А члены братства Толстая Морда и их супруги, сидя вместе с Уллиншпигелем, толковали о том, что для слепых это пирушка невидимая, и что бедняги теряют половину удовольствия. Как скоро трактирщик и 4 повара принесли яичницу, процветшую петрушкой настурцией, слепцы набросились на нее и стали хватать руками, но трактирщик, хоть и не без труда, разделил ее поровну и разложил по тарелкам. Лучницы невольно расчувствовались, видя, как изголодавшиеся слепцы, причмокивая от удовольствия, глотают колбаски, точно устрицы. Пиво низвергалось к ним в желудке, будто водопад с высокой горы. Подчистив тарелки, они тотчас же потребовали печеней, арталанов и еще какого-нибудь жаркого. Вместо этого трактирщик принес им огромное блюдо с отменной подливой, в кое плавали бычьи, телячьи и бараньи кости. По тарелкам он их уже не раскладывал. Обмакнув куски хлеба в подливку, а затем погрузив в нее руки по локоть, слепцы извлекали оттуда обглоданные телячьи и бараньи ребра до лопатки, даже бычьи челюсти, но ничего больше, по каковой причине каждому пришло в голову, что все мясо захватил сосед, и они принялись изо всех сил лупить друг друга костями по лицу. — Члены братства «Толстая морда», от души посмеявшись, в конце концов сжалились над слепцами и переложили часть своей снеди к ним на блюдо. И теперь уже слепцы, нашаривая себе оружие в виде кости, натыкались кто на дрозда, кто на цыпленка, кто на жаворонка, а кто и на двух сразу, меж тем, как жалостливые бабочки запрокидывали им головы и, не жалея, лили в глотке брюссельское вино. Слепцы же, стараясь нащупать, откуда льются потоки амброзии, хватали бабочек за юбки и тащили к себе, но юбки мгновенно выскальзывали у них из рук. Итак, слепцы хохотали, жрали, хлестали, распевали. Иные, почуяв женщин, в порыве страсти бегали, как сумасшедшие по комнате. Но плутовки увертывались и, прячась за толстомордых братьев, кричали «Поцелуй меня!». Слепцы целовали, да только не женское личико, а какого-нибудь бородача, и при этом неукоснительно получали тычка. Толстомордые братья тоже затянули песню. И развеселившиеся бабочки, глядя на их веселье, улыбались довольной и умиленной улыбкой. Хозяин, решив, что слепцам пора кончать гульбу, сказал: «Поели, попили, а теперь с вас 7 флоринов». Слепцы всполошились. Каждый клялся, что деньги не у него, и кивал на соседа. Тут снова возгорелась между ними битва. Один норовил тюкнуть другого кулаком, каблуком, башкой. Но они все промазывали, так как толстомордые братья, видя, что дело скверно, стали их разнимать. Удары сыпались впустую, за исключением одного, который, как на грех, пришелся по лицу хозяину. Тот, рассвирепев, учинил слепцам повальный обыск, но не обнаружил ничего, кроме старого нарамника, 7 ливров, 3 брючных пуговиц да четок. Тогда хозяин решил загнать их всех в свиной хлев и держать там на хлебе и воде, пока они с ним не расплатятся. «Хочешь, я за них поручусь?» — обратился к нему Уллиншпигель. «Хочу», — отвечал хозяин, — «но только если кто-нибудь поручится за тебя». Вызвались толстоморды, но Уллиншпигель это отклонил. «За меня поручится священник», — сказал он, — «я сейчас пойду к нему». Памятуя о заупокойных службах, он пришел к местному священнику и сказал, что хозяин охотничьего рога, будучи одержим бесом, толкует лишь о свиньях да о слепых. То свиньи у него пожрали слепцов, то слепцы пожрали свиней, и все это ему, дескать, мерещится в богомерзком образе всевозможных жарких и фрикасе. Во время этих припадков хозяин будто бы все у себя переколотил. И Уллиншпигель молит де его преподобие спасти несчастного от злого демона. Священник пообещал прийти, но только не сейчас. Дело в том, что он подсчитывал доходы причта и при этом старался отхватить львиную долю. Видя, что священнику сейчас не до того, Уллиншпигель объявил, что придет к нему с трактирщицей. Пусть, мол, он с ней поговорит. «Приходите», — сказал священник. Уллиншпигель вернулся к трактирщику и сказал: «Я только что был у священника, он согласен поручиться за слепых. Покараульте их пока, а хозяйка пусть пойдет со мной к священнику, он ей подтвердит». «Сходи, жена», — сказал хозяин. Хозяйка пошла с Уллиншпигелем к священнику, а тот все еще высчитывал, как бы это ему побольше выгадать. Когда они вошли к нему, он сердито замахал на них руками, чтобы они удалились, и сказал трактирщице: «Не беспокойся, дня через 2 я помогу твоему мужу». По дороге в охотничий рог Уллиншпигель сказал себе: «Он уплатит 7 флоринов, и это будет моя первая заупокойная служба». И он, и слепые поспешили покинуть трактир. Глава 36. На другой день Уллиншпигель пристал к толпе богомольцев, двигавшейся по большой дороге, и узнал от них, что в Вальзенберге нынче богомолье. Нищие старухи шли босиком, задом наперед. Они подрядились за флорин искупить грехи каких-то знатных дам. По краям дороги под звуки скрипец и волынок паломники обжирались мясом и натягивались пивом. Аппетитный запах рагу благовонным дымом возносился к небу. Другие богомольцы, разутые, раздетые, шли тоже задом наперед, за что получали от церкви 6 солей. Какой-то лысый коротышка с вытаращенными глазами и свирепым выражением лица прыгал за ними тоже задом наперед и все твердил молитвы. Намереваясь вызнать, что это ему вздумалось подражать ракам, Уллиншпигель стал перед ним и, ухмыляясь, запрыгал точь-в-точь, как он. И вся эта пляска шла под звуки скрипец, дудок, альтов и волынок, под стенание и бормотание паломников. «Эй, голова как коленка, чё это ты так бегаешь?» «Чтобы вернее упасть?» — спросил Уллиншпигель. Человечишка ничего не ответил и продолжал бормотать молитвы. «Наверное, хочешь узнать, сколько деревьев по краям дороги?» — высказал предположение Уллиншпигель. «А может, ты и листья считаешь?» Человечишка, читавший в это время веру, сделал знак Уллиншпигелю, чтобы тот замолчал. «А может, — не унимался Уллиншпигель, все так же прыгая перед его носом и передразнивая его, — ты спятил и оттого ходишь не по-людски. Впрочем, кто добивается от дурака разумного ответа, тот сам дурак. Верно я говорю, облезлый господин?» Человечишка по-прежнему ничего ему не отвечал, а Уллиншпигель продолжал прыгать и так при этом топотал, что дорога под ним гудела, как пустой ящик. «Вы что, милостивый государь, не мой?» — спросил Уллиншпигель. «Богородица, дева, радуйся, — бубнил человечек, — благословен плод чрева твоего. А может, ты еще и глухой?» — спросил Уллиншпигель. «Сейчас проверим. Говорят, будто глухие не слышат ни похвалы, ни брани. Посмотрим, из чего у тебя сделаны барабанные перепонки. Из кожи или из железа? Ты воображаешь, огрызок, пирог ни с чем, что ты похож на человека? Ты тогда станешь похож на человека, когда людей будут делать из тряпья. Но где можно увидеть такую желтую харю, такую лысую башку? Только на виселице. Ты уж верно когда-нибудь висел?» Уллиншпигель все плясал, а человечишка, придя в раж, отчаянно прыгал задом наперед с плохо сдерживаемой яростью, бормоча молитвы. «А может, — продолжал Уллиншпигель, — ты не понимаешь книжного фламандского языка? Ну так я заговорю с тобой на языке простонародья. Коли ты не обжора, то пьяница, а коли не пьяница, то водохлеб, а коли не водохлеб, то у тебя лютый запор, а коли не запор, то понос, а коли нет у тебя поноса, то ты потаскун, а коли не потаскун, то каплун». А коли есть на свете умеренность, то она обитает где угодно, только не в бочке твоего пуза. И коли на 1000 миллионов человек, живущих на земле, приходится один рогоносец, это верно ты. Но тут Уллиншпигель грохнулся задом об землю и задрал ноги кверху, ибо человечишка так двинул его по носу, что у него искры из глаз посыпались. Толщина не помешала человечишке в ту же минуту навалиться на Уллиншпигеля и начать охаживать его. Под градом ударов, сыпавшихся на его тощее тело, Уллиншпигель невольно выпустил из рук посох. «Ты у меня забудешь, как морочить голову порядочным людям, идущим на богомолье», — приговаривал человечишка. «Я, было бы тебе известно, иду по обычаю в Эльзенберг помолиться Божьей Матери о том, чтобы моя жена скинула младенца, зачатого в мое отсутствие. Дабы испросить столь великую милость, надобно с 20-го шага от своего дома и до нижней ступеньки церковной лестницы плясать молча задом наперед. А теперь вот начинай все сначала!» Уллиншпигель за это время успел поднять посох. «А я тебя сейчас отучу, негодяя, обращаться к Царице Небесной с просьбой убить младенца во чреве матери!» — воскликнул Уллиншпигель и так отдубасил злого рогача, что тот замертво свалился на землю. А к небу по-прежнему возносились стенания богомольцев, звуки дудок, альтов, скрипец и волынок и, подобно чистому фимиаму, запах жареного. Глава 37. Класс, Соткин и Нелли сидели у камелька и говорили о странствующем страннике. «Девочка, — молвила Соткин, — неужто чары твоей юности не могли удержать его? «Увы, не могли», — отвечала Нелли. «Это потому, что какие-то другие чары принуждают его вечно шататься. Ведь он сидит на месте только когда трескает», — заметил Клаас. «Бессердечный урод», — со вздохом проговорила Нелли. «Бессердечный — это правда, но не урод», — возразила Соткин. «Если у моего сына Уллиншпигеля не греческий и не римский профиль, это не беда. Зато у него фламандские быстрые ноги, острые карие глаза, как у Франка из Брюгге, а нос и рот точно делали две лисы, до тонкости изучившие хитрое искусство ваяния. А кто сотворил его ленивые руки и ноги, прыткие, когда его манят забавы?» — спросил Клаас. «Его еще очень юное сердце», — отвечала Соткин.